Фрейн. Хорошо, что после ссоры я не поторопился покинуть кампус. Прежде решил еще раз поговорить с этим обормотом Лаусом. Он, конечно, не выглядит как тот, на кого спокойно можно положиться, но в ситуации с пещерой показал себя не самой плохой стороны. Не стал свешивать всю вину на Адель и довольно стойко выдержал мои неслабые нападки. Конечно, можно было бы не топтать ноги и просто вызвать его завтра к себе на серьезную беседу. Но раз уж я все равно тут, да и время не терпит. Однако дойти до нужного жилого корпуса я не успел. Спокойно шел по мощёной дорожке, когда в спину мне прилетела весьма ощутимая силовая волна. Не иначе, как от какой-то магической вспышки. От резко вспыхнувшей тревоги мой позвоночник похолодел и как будто превратился в камень. Не помня себя, я развернулся и бросился обратно в корпус, где жила Адель. Там уже поднялась суматоха. Значит, магический выброс мне не померещился. Все оставшиеся в общежитии на лето адепты повыглядывали из своих комнат, а охранная система кампуса понемногу начала сходить с ума. Я чувствовал это неровными колебаниями связки заклинаний, которую знал очень хорошо. Еще немного, и она разорвется. Прямо как недавно во всемагическом банке. Также меня посетила нехорошая догадка, но я пока отложил ее в сторону, чтобы обмозговать потом. Сейчас нужно выяснить, что с Адель, потому что был почти уверен, что причина именно в ней. Так и есть. На этаже, где и жила моя любительница острых магических ощущений, собралась уже небольшая толпа, и, судя по обрывкам разговоров, все ждали, когда же прибудет комендант. Подходить к источнику яркого сияния, которого не было видно за спинами адептов, никто не решался. Я растолкал стоящих на пути болванов и остановился, слегка пораженный открывшимся передо мной зрелищем. Адель сидела на полу, прислонившись к двери своей комнаты, и невидяще смотрела перед собой. Почему я был уверен, что она сейчас ничего не видит? Да потому что ее глаза были залиты слегка нетипичным для только что пробужденной магии светом. В нем нельзя было выделить какой-то определенный оттенок. Он постоянно менялся. Честно говоря, картина вырисовывалась и красивая, и пугающая одновременно. И уж точно на нее не следовало глазеть всем подряд. «А ну, все разошлись!» — скомандовал я. «Разошлись! Вы не на представлении! Что, никогда пробуждение магии не видели?» Адепты недовольно загомонили. Им было интересно, потому что такого пробуждения они точно никогда раньше не наблюдали. А мне не хотелось акцентировать внимание на его необычности. Лучше сделать вид, что ситуация совершенно обыкновенная. «Может, ректору сообщить?» — осторожно предложил кто-то. Я гневно посмотрел на слишком инициативного адепта, и тот поспешил спрятаться. «О чем тут докладывать?» «Ректор узнает обо всем в общем порядке. Разойдитесь по комнатам немедленно». Тогда только студенты начали рассредотачиваться, пока вокруг не стало совсем пусто. Хотя не уверен, что кто-нибудь не подглядывал за нами из-за угла. «Адель! Адель!» Вздохнул я, подхватывая девушку под локоть и ставя на ноги. Она растерянно завертела головой. «Фрейн, опять ты?» «Ну куда же я денусь? Привыкай». Она почему-то не стала возражать, даже позволила нащупать в кармане юбки ключ от комнаты и проводить ее внутрь. Магические светильники на стенах и столе сразу вспыхнули. Я усадил девушку на диван в крохотной гостиной и задумался, что делать. Если не усмирить слишком сильно магический поток, который сейчас наполняет ее, то она может ослепнуть по-настоящему. Физически. «Так, Адель». Я встряхнул руки и размял пальцы. «Я хочу тебе помочь». Если не помогу, боюсь, скоро тебе станет гораздо хуже, чем сейчас. Если ты предупреждаешь, значит, будешь меня трогать, да? Сразу ощетинилась девушка. Догадливая малышка. Но сейчас я почему-то подумал об этом совсем не в том ключе, в котором следовало. Признаться, мои мысли вообще унеслись в те недоступные дали, которые пока оставались на уровне фантазии. Опять же, неуместно, да? Но я ничего не мог с собой поделать. Немного потерпишь, не рассыпешься. Ответил я чуть резче, чем хотел. Адель прикрыла сияющие глаза и, недовольно скривив соблазнительные пухлые губы, вздохнула. Я воспринял ее молчание как согласие и сел рядом. Постарайся не дергаться, что бы я ни делал. Темная магия отличалась от других видов тем, что могла пленить и уничтожить любую. Существовали неподвластные ей специализации, но они были слишком редки, чтобы воспринимать их как угрозу. Поэтому никаких проблем с тем, чтобы слегка приструнить пробуждавшиеся силы Адель до тех пор, пока они не придут в норму, я не видел. Я приступил к плетению. Сначала легкими прикосновениями пальцев, Начертил сдерживающие символы на лбу девушки, затем на ее висках. Кунтура губ коснулся просто потому, что захотелось, и заметил, как между ее бровями мелькнула гневная складка. Затем спустился ниже к шее, перевел плетение на грудь, и для этого мне пришлось немного расстегнуть ее рубашку. Мимолетное внимание привлек медальон, который я уже не раз видел у Адель с тех пор, как она вернулась. Раньше его точно не было, но украшения сейчас волновали меня меньше всего. «Ты еще долго?» — слегка нервно уточнила девушка, комкая ткань, раскинувшаяся по дивану юбки. «Пациентка, не капризничайте!» Пытаясь держать усмешку, ответила я и взяла ее руки в свои. «Мрак меня побери! Я уже почти забыл, какие хрупкие у нее запястья и какая нежная на них кожа. Забыл визуально, а вот на ощупь все помнил. И, дотронувшись на пару мгновений, выпал из реальности. Правда, символы все же закончил страшным усилием воли. Настал пикантный момент. Мне пришлось приподнять край юбки Адель, скинуть с ее ступней туфли и сделать все то же самое. Вокруг щиколотки. Что может быть прекраснее стройных женских ног? Мало что на самом деле. А чьи ножки могут быть прекраснее, чем у Адель? Готов поклясться? Ничьи. Особенно, когда она так забавно волнуется и краснеет в тот миг, когда я аккуратно их касаюсь. В общем, к финалу процедуры я был в почти неадекватном состоянии, как засидевшийся в изоляции аскет. Закончив, сразу встал и прошелся по комнате. Свежего воздуха бы? Срочно. В комнате стало так тихо, будто мы с Адель перестали дышать. Краем глаза, наблюдая за тем, как она приходит в себя, откинувшись на спинку дивана, я успел заметить документы, которые лежали у нее на столике. И это были бы обычные неинтересные бумажки, если бы не список довольно хороших знакомых мне имен, который в них содержался. Что еще хуже, все они были мужскими.